Так они мне сами сказали. Я говорил им, что с вами знаком, и обещал им вас познакомить с ними. Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями. Я с первого же разу сказал им, что буду скоро женатый человек. Так они и принимали меня за женатого человека. Живут они в пятом этаже, под крышами, собираются как можно чаще, но преимущественно по средам. Клевенькие и Бореньки — это все молодежь, свежая. Все они с пламенной любовью ко всему человеческому. Все мы говорили о нашем настоящем будущем, о науках, о литературе. И говорили так хорошо, так прямо и просто. Туда тоже ходит один гимназист. Как они обращаются между собой, как они благородны. Я не видал еще до сих пор таких. Где я бывал до сих пор? Что я видал, на чем я вырос? Одна только ты, Наташа, и говорила мне что-нибудь в этом роде. Ах, Наташа, ты непременно должна познакомиться с ними. Катя уже знакома. Они говорят об ней чуть не с благоговением. И Катя уже говорила Левеньке и Бореньке, что когда она выйдет в права над своим состоянием, то непременно тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу. «Да, я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Федоровну», заметил князь как бы про себя все с той же насмешливой улыбкой. «Я, впрочем, многого от нее ожидал, но этого...» «Чего этого?» — прервал Алеша. «Что тебе так странно? Что это выходит несколько из вашего порядка? Что никто до сих пор не жертвовал миллиона, а она пожертвует? Это что ли? Ну что ж, если она не хочет жить на чужой счет, потому что жить этими миллионами значит жить на чужой счет, я только теперь это узнал. Она хочет быть полезна Отечеству и всем, и принесть на общую пользу свою лепту. Про лепту-то еще мы в прописях читали, а как эта лепта запахла миллионом, так уж тут и не то. И на чем держится все это хваленое благоразумие, в которое я так верил? Что ты так смотришь на меня, отец? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка. Ну что ж, что дурачок? Послушала бы ты, Наташа, что говорила об этом Катя. Не ум главное, а то, что направляет его. Натура, сердце, благородные свойства, развитие. Но главное на этот счет есть гениальное выражение Безмыгина. Безмыгин — это знакомые Левеньки и Бореньки. И между нами голова, и действительно гениальная голова. Не далее, как вчера, он сказал к разговору: «Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак». Какова правда? Такие изречения у него поминутно. Он сыплет истинами. «Действительно гениально», — заметил князь. «Ты все смеешься. Но ведь я от тебя ничего никогда не слыхал такого. И от всего вашего общества тоже никогда не слыхал. У вас напротив все это как-то прячут. Все бы пониже, к земле, чтоб все росты, все носы выходили непременно по каким-то меркам, по каким-то правилам, точно это возможно. Точно это не в тысячу раз невозможнее, чем то, о чем мы говорим и что думаем. А еще называют нас утопистами. Послушал бы ты, как они мне вчера говорили. Но что же, об чем вы говорите и думаете? Расскажи, Алеша, я до сих пор как-то не понимаю», — сказала Наташа. «Вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви. Все это говорится по поводу современных вопросов. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях. Мы их разбираем, читаем, но главное, мы дали друг другу слово быть совершенно между собой откровенными и прямо говорить друг другу все о самих себе, не стесняясь. Только откровенность, только прямота могут достигнуть цели. Об этом особенно старается Безмыгин. Я рассказал об этом Кате, и она совершенно сочувствует Безмыгину. И потому мы все под руководством Безмыгина дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь. И что бы ни говорили о нас, как бы ни судили о нас, не смущаться ничем, не стыдиться нашей восторженности, наших увлечений, наших ошибок и идти напрямки. Коли ты хочешь, чтоб тебя уважали, во-первых, и главное, уважай сам себя. Только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя. Это говорит Безмыгин, и Катя совершенно с ним согласна. Вообще мы теперь уговариваемся в наших убеждениях и положили заниматься изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга. «Что это за галиматья?» — — вскричал князь с беспокойством. «И кто этот Безмыгин? Нет, это так оставить нельзя». «Чего нельзя оставить?» — подхватил Алеша. «Слушай, отец, почему я говорю все это теперь при тебе? Потому что хочу и надеюсь ввести и тебя в наш круг. Я дал уже там и за тебя слово». «Ты смеешься! Ну, я так и знал, что ты будешь смеяться. Но выслушай, ты добр, благороден, ты поймешь. Ведь ты не знаешь, ты не видал никогда этих людей, не слыхал их самих.